Я его поблагодарил и добавил: «Не упоминайте только, кто его спрашивал. Мне хотелось бы устроить ему небольшой сюрприз. Больше я ничего сделать не мог. Конечно, если эта сестра и правда племянница Витингтона, она вряд ли бы попалась в ловушку, но все равно попробовать стоило. Потом я отправил телеграмму Беррисфорду, написал, где я, что лежу с растяжением, и попросил приехать за мной, если он не слишком занят. Я постарался напустить побольше тумана, но он не ответил. А нога у меня скоро прошла. Это же был не вывих, а просто растяжение. Так что сегодня я распрощался с коротышкой доктором, попросил его сообщить мне, если сестра Эдит ему ответит, и тут же вернулся в Лондон. Послушайте, мисс Таппинс, что-то вы очень побледнели». «Но что же все-таки случилось с Томми?» «Не расстраивайтесь. Ну что с ним может случиться? Кстати, тот малый, за которым он пошел, смахивал на иностранца. Может, Беррисфорд отправился с ним за границу? Ну, там, в Польшу или еще куда-нибудь». Таппинс замотала головой: «Без паспорта и вещей. Кроме того, я видела этого иностранца, Борис, как его там. Он вчера обедал у миссис Вандмейер». «У какой еще миссис?» «Я совсем забыла, вы же не знаете». «Конечно, не знаю», — сказал Джулиус. «Выкладывайте». Таппинс посвятила его в события двух последних дней. Удивление и восхищение Джулиуса не знало границ. «Молодчага! Заделаться горничной! Умереть можно!» Затем тон его стал серьезным. «Только мне это не нравится, мисс Таппинс, очень не нравится. Я знаю, вы очень смелая девушка, но лучше бы вам держаться от всего этого подальше. Таким типом, что мужчину прихлопнуть, что девушку, разницы никакой». «Думаете, я их боюсь?» — негодующе воскликнул Таппинс, мужественно отгоняя воспоминания о стальном блеске в васильковых глазах миссис Вандемейр. «Так я же сказал, что вы жутко смелые, но они-то все равно мерзавцы». «Ну, хватит обо мне!» — нетерпеливо воскликнул Таппинс. «Лучше подумаем, что могло случиться с Томми. Я уже написала мистеру Картеру». Она пересказала ему свое письмо. Джулиус кивнул. «Это, конечно, правильно. Но ведь и нам следует что-то предпринять». «Что именно?» — спросила Таппинс, снова оживившись. «Лучше всего выследить Бориса. Вы говорили, что он приходил туда, где вы теперь служите. Он там еще появится?» «Не знаю, но вполне вероятно». «Ага, пожалуй, мне не помешает купить автомобиль пошикарнее, переоденусь шофером и буду болтаться поблизости. И если этот Борис явится, вы подадите мне сигнал, и я начну за ним слежку. Годится?» «Даже очень, но ведь мы не знаем, когда он придет. А если не раньше, чем через месяц?» «Придется действовать наугад. Я рад, что вам понравилась моя идея». Он встал. «Куда вы?» «Покупать автомобиль, куда же еще?» — ответил Джулиус с удивлением. «Какую марку вы предпочтете? Вам же наверняка придется в нем кататься». «О, — мечтательно протянул Таппинс, — мне, естественно, нравятся Роллс-Ройсы, но...» Роллс-Ройс — марка дорогого легкового автомобиля, производимого одноименной компанией. «Ну и чудненько, — согласился Джулиус. — Ваше слово — закон. Покупаю Роллс-Ройс». «Вот так сразу?» — воскликнул Таппинс. «Люди годами не могут заполучить эту машину». «Малыш Джулиус не любит ждать», — объявил мистер Херсхеймер. «Не волнуйтесь, через полчаса я вернусь на машине». Таппинс даже вскочила. «Вы просто прелесть, Джулиус, но, по-моему, из этого вряд ли что-нибудь выйдет. Я очень надеюсь на мистера Картера». «И зря». «Но почему?» «Мне так кажется». «Но он должен что-нибудь сделать. Больше некому. Кстати, я забыла вам рассказать про одну странную вещь, которая случилась сегодня утром». И она рассказала ему про свою встречу с сэром Джеймсом Пилем Эджертоном и о его последних словах. Джулиус был заинтригован. «К чему он, собственно, клонил?» — спросил он. «Точно я не знаю», — задумчиво произнесла Таппинс, «но мне кажется, что он просто хотел меня предостеречь, не называя имен, никого не компрометируя». «С какой стати?» «Понятия не имею», — призналась Таппинс. «Мне показалось, что он очень добрый и страшно умный. Я даже подумываю о том, чтобы все ему рассказать». К ее удивлению, Джулиус резко воспротивился. «Послушайте», — сказал он, — «нам законники не нужны, и помочь он нам ничем не может». «А я думаю, что может», — упрямо возразила Таппинс. «И напрасно. Ну, пока, через полчаса я вернусь». Вернулся Джулиус ровно через 35 минут. Он взял Таппинс за локоть и подвел к окну. Вот она. «Ай!» — с благоговейным ужасом воскликнула Таппинс, глядя на гигантскую машину. «И бегает прилично, можете мне поверить», — самодовольно сообщил Джулиус. «Но как вы ее купили? — еле выговорила Таппенс. Ее как раз должны были доставить к какому-то важному чиновнику. — Ну и что? — Поехал сразу к нему, — объяснил Джулиус. — И сказал, что машина стоит $20,000. А потом пообещал ему 50, если он отступится. — И что же? — ошалело спросила Таппенс. — Ну, он и отступился. Глава 12. Друг в беде. Пятница и суббота прошли без происшествий. Таппенс получила короткий ответ от мистера Картера. Он писал, что молодые авантюристы взялись за эти поиски на свой страх и риск, что он предупреждал их о возможных опасностях. Если с Томми что-нибудь случилось, он глубоко об этом сожалеет, но помочь ничем не может. Сомнительное утешение. Без Томми приключение утратило всякую прелесть, и Таппенс впервые усомнилась в успехе. Пока они были вместе, она ни минуты не задумывалась о возможных неудачах. Ну да, она привыкла командовать и гордилась своей сообразительностью, но в действительности очень полагалась на Томми. Куда больше, чем отдавала себе в этом отчет, он такой трезвый и рассудительный. Его здоровый скептицизм и осмотрительность были для нее надежной опорой, лишившись которой Таппенс ощущала себя кораблем без руля и без ветрил. Даже странно, что с Джулиусом, который, несомненно, был умнее Томми, ей не было так спокойно. Она много раз укоряла Томми за пессимизм, а он просто умел предвидеть трудности, о которых она сама предпочитала не думать. Что и говорить, она привыкла полагаться на его суждения. Он долго все обдумывал, зато редко ошибался. Таппенс поймала себя на том, что только теперь по-настоящему осознала, в какое опасное дело они по легкомыслию ввязались. Да, поначалу все было как в приключенческом романе, но теперь увлекательные прожекты сменились суровой реальностью. Томми. Сейчас ее интересовал только он. Уже не раз Таппенс решительно смахивала слезы с глаз. «Идиотка», — твердила она себе, — «не хнычь. Ну, конечно, он тебе дорог, ты же с ним знакома всю свою жизнь, но нечего распускать из-за этого нюни». А Борис все не появлялся, и Джулиус напрасно томился в своей новой машине, и мысли Таппенс все чаще возвращались к той странной встрече с именитым адвокатом. Она целиком разделяла сомнения Джулиуса, и тем не менее ей не хотелось расставаться с этой идеей поискать помощи у сэра Джеймса Пиля Эджертона. Она даже выписала из справочника его адрес. Действительно ли он ее предостерегал? А если да, то что имел в виду? Во всяком случае, его странный намек дает ей право просить у него объяснения. И какие добрые у него были глаза! А вдруг он знает о миссис Вандемейр что-то такое, что выведет ее на Томми? В любом случае, — решила Таппенс, как всегда нетерпеливо передернув плечами, — попробовать стоит, и она попробует. В воскресенье она освободится рано, полдня в ее распоряжении, она встретится с Джулиусом, убедит его, и они вместе отправятся в логово льва. Убедить Джулиуса оказалось нелегко, но Таппенс проявила твердость. «Во всяком случае, мы ничего не теряем», — твердила она. В конце концов Джулиус сдался, и они поехали по адресу, выписанному ею из красной книги, «Карлтон Хаус, террас 2». Красная книга — официальный справочник, содержащий сведения о политических деятелях и государственных служащих и их адреса, назван так по цвету обложки. «Карлтон Хаус, террас, ансамбль из двух зданий в центральной части Лондона». Дверь открыл величественный дворецкий, и Таппенс немножко оробела. Может, она и в самом деле слишком самонадеяна. На всякий случай она решила не спрашивать, дома ли сэр Джеймс, а выбрать более интимную формулировку. «Я бы хотела узнать, не уделит ли мне сэр Джеймс несколько минут. У меня для него важное известие». Дворецкий удалился. Вскоре он вернулся. «Сэр Джеймс готов вас принять. Вот сюда, пожалуйста». Он проводил их в комнату в глубине дома. Это была библиотека, причем очень богатая. Таппенс заметила, что полки вдоль одной из стен были сплошь заставлены книгами, имевшими отношение к преступлениям и криминологии. Возле старомодного камина стояло несколько глубоких кожаных кресел, а в эркере — большое бюро с полукруглой крышкой, заваленное документами. Возле него сидел хозяин дома. Эркер — архитектурная деталь в виде круглого или иной формы выступа в наружной стене здания, который увеличивает внутренний объем помещения и обычно бывает застекленным. Он поднялся им навстречу. «У вас ко мне поручение?» «А, он узнал, Таппенс, это вы. Видимо, от миссис Вандемейр. — Не совсем, — ответила Таппенс.